В итоге, когда мы добрались до места, то заняло это у нашего отряда 7 часов времени, если начать отчет с момента выхода из города. 7 часов пешего марша, в котором нельзя было даже поговорить ни с кем, это сразу пресекалось бдительным сержантом. Когда я вызвал Хоса в надежде занять себя хоть чем-то, кроме бездумного передвижения ног. Но меня тут же прервали, сказав, что если я не уберу Пэта, то сержант очень постарается запихнуть его мне... да. Хорошо, хоть данный воин был все же эльфом, и он не стал уточнять, куда он мне затолкнет моего же питомца. Пришлось проявить благоразумие и отказаться от попыток развлечь себя в этом переходе. Испытание так испытание. Зато нагляделся на красоты природы баронства до тошноты. А сколько я полезных трав и цветов пропустил, что росли прямо под ногами, а собрать нельзя. Если бы не был уверен в том, что все происходящее просто скрипт, а для сержанта не более, чем исполнение прописных должностных инструкций, то, наверное, сорвался бы и тогда прощай ранняя служба в дружине. Но после вспышки злости на капрала я дал себе зарок не обижаться на программы. Они тут ни при чем. Зато поймал себя на искреннем желании найти геймдизайнеров НТ и набить им морды. Причем всем сразу без разбора за такие вот подлянки. Но все когда-нибудь завершается. Закончилось и это испытание. Наш отряд вышел из леса на берег небольшого ручья, за которым раскинулось большое холмистое поле. Все легко перепрыгнули через ручей, после чего сержант отдал команду. «Отдыхать! У нас есть полчаса, чтобы отдохнуть». «Полчаса? Хм, пожалуй, успею». «Выход». За те 10 минут, что мне выпало, успел сбегать в туалет, умыться да сожрать бутерброд с сыром, запив тот стаканом обычной воды. Все же скоро, если верить тому, что говорилось на городской площади, мне предстоит участвовать в своем первом бое с порождениями бездны. И делать это лучше, не отвлекаясь на потребности организма. Нет, случись такой форс-мажор с пищеварительным трактом, то капсула, конечно, справится с отведением продуктов жизнедеятельности. Но вот мыть-то отводные трубки и чистить шлаковые накопители придется своими ручками. Так что я предпочитаю нужды справлять в отведенном для этого месте. Надо сказать, что многие игроки давно не заморачиваются подобным, для них легче один раз в сутки помыть капсулу, чем бегать в туалет. Но я еще не настолько психически адаптировался к виртуалу, чтобы считать, что реальность служит только для того, чтобы вынужденно прервать свою игру. И очень надеюсь, что такая адаптация, как называют полную виртуальную зависимость геймеры, со мной не случится никогда. Вход. Эх, снежинки, вы мои снежинки, как приятно чувствовать ваше прикосновение к моему лицу. Загрузившись, успел заметить на себе заинтересованные взгляды многих рекрутов. Видимо, данный НПС пока еще не доводилось видеть сей процесс. Но так как исчезновение детей боков из реальности и их же потом появление было надежно залегендировано историей мира, никто из них не кричал от ужаса и не застыл в безмерном удивлении. Им просто было любопытно, а мне все равно, на их запрограммированную реакцию любопытства. Сделал вид, что не заметил столь быстро отведенных взглядов. Судя по тому, что сержанта не было видно, я успел залогиниться вовремя. Подойдя к ручью, умылся, освежив лицо. Вот несмотря на то, что вокруг виртуальность, холодные капли проточной воды и правда придали немного бодрости. Смотря в отражение лица своего персонажа в бегущей воде, поймался я на мысли, что я бы серьезно задумался, если бы мне предложили уйти в виртуальность навсегда. Нет, конечно, таких технологий, как перенос жизни или сознания в виртуал, не существовало, так что это были просто мысли и с немного фантастическим уклоном. Странно, до того, как начать играть в Трон, те люди, что мечтали уйти в виртуал навсегда, я их однозначно относил к категории лузеров и неудачников, которым в реальной жизни ничего не светит. Но почувствовав на своей шкуре, что такое виртуальность 2.0, теперь понимал, что не так-то все однозначно. Тут и правда было лучше, чем в реальности. Немного, совсем чуть-чуть лучше, но именно вот это и создавало ощущение правдоподобия. Именно так мы вспоминаем о чем-то из детства, когда по нашим впечатлениям и трава была зеленее, и деревья выше, и земля теплее и мягче. Так вот, по ощущениям, трон нас и возвращал в это детство. «Подъем!» – резкий выкрик сержанта прервал мои размышления. «Капралы, собрать своих рекрутов!» Когда этот приказ был выполнен, он продолжил. «Бегом! За мной!» Бегом, так бегом. Я даже был рад такому приказу. Он означал, что проверка скукой и монотонностью пройдена. Интересно, если бы рекруты, что со мной, были живыми, и они бы поняли, что весь этот марш, что им пришлось за сегодня пройти, он состоялся из-за меня, насколько бы их отношение ко мне изменилось в отрицательную сторону. Усмехнулся этой забавной мысли. Но стоило нашему отряду подняться на вершину холма, как все эти мысли были выбиты из моей головы открывшейся картиной. На поле, что еще недавно было пустым, стояла целая армия. Точнее, не сперва так показалось, что армия. Уж больно много высоких эльфов, явно воинов и боевых магов, построилось в правильном порядке в низине, между двумя большими холмами, на вершине одного из которых и замер наш отряд. Новички которого, так же, как и, впрочем, и я, от удивления разинули рот. «Стоять тут, ждать меня!» Сказав это, сержант легким, типичным эльфийским бегом устремился к группе всадников, над которой развивался штандарт капитана дружины. Этот приказ вывел меня из своеобразного ступора, и я осознал, что, конечно же, никакой армии на поле не находится. Сотни-полторы воинов и магов не больше, но впечатляет. Штандарты, доспехи, мантии – красиво. Пригляделся к группе высоких, что собрались вокруг капитана. Все, как на подбор, закованные в эльфийскую бронь эвали. На замечательных лошадях волскогорской породы. Белогривые красавцы, выведенные высокими эльфами специально для местных условий и каменистой почвы. Но боевые лошадки меня интересовали мало. О них можно достаточно прочитать в игровой энциклопедии, а вот рыцари, на них я обратил самое пристальное внимание. С капитаном их было семеро. Уровни от 95-го у самого младшего до 117-го у самого капитана. Это личная гвардия барона. Именно с этими эвали он и является на воинский сбор по приказу своего графа. Точнее, таких эвали, которые составляли баронское копье. У него должно быть 10 по закону о дворянстве, но еще трое, видимо, были заняты чем-то другим и в нынешних действиях участия не принимали. Если все пойдет по моему плану, то одним из шагов по получению своего надела и будущего баронства, одной из ступеней для меня послужит именно участие в личной баронской дружине. Так что разглядывал я их внимательно. И что меня немного поколебило, все рыцари были воинского класса. Нет ни магов, ни арбалетчиков, никакого иного класса, чистые воины. Не означало ли это, что барон Оздара с пренебрежением относится к другим? И как он воспримет саму идею того, что в его копье будет монах в тканевых зеленых одеяниях, а не закованный в красивую и сверкающую бронь рыцарь на изумительно грациозном коне? Тот план, что был у меня сейчас основным, в нем многое привязывало меня именно к данному баронству, именно к Таздара. И если барон среди всех прочих классов предпочитает именно воинский, это обещало дополнительные трудности. И что я хотел? Все просто. Отслужить в дружине, получить гражданство по результатам службы, получить ачивку урожденный гражданин с местом рождения баронства Таздара. С помощью данной ачивки получить расположение населения баронства. Прокачаться до 100 уровня и выполнить квест на рыцаря, или как их называли эльфы, эвали. Вернуться в Таздара, поступить на службу в копье, личную дружину барона. Получив расположение барона, выбить себе домен в управление. Ничего невыполнимого вроде как. План достаточно четок и понятен. Даже в некоторых моментах расписан более подробно. И вот теперь пункт номер 6 может быть под угрозой выполнения. А это совсем не радостная новость. А впрочем, тут есть варианты. Ведь для программного кода не важно, в дружине какого барона я отслужу. По-любому после службы мне будет доступно получение гражданства, а его я могу получить и в другом баронстве, получив там статус уроженца. Конечно, потеряю синергетический эффект от того, что первый раз я появился в мире трона именно в Таасдара, но эта потеря не столь велика. Хотелось бы сохранить связку первого появления и статус уроженца в одном баронстве, но риск потом не попасть в личную дружину из-за того, что барон зациклен на одном игровом классе, нет, такого риска эта потеря не стоит. И придется идти другим путем получения домена в управление, а он хоть и также был проработан, но был сложнее, дольше и нуднее. Там пришлось бы идти на госслужбу. Хотя если я войду в зал славы, то любой из баронов с радостью возьмет меня в свою дружину. И я верил, что буду первым игроком-танкомонком, кто достигнет 100 уровня и сумею войти в зал славы. Но именно что верил, гарантировать подобный исход я не мог. И ни один из моих планов не был увязан на это достижение. Глупо строить планы на всего лишь вере. Получится-то хорошо, просто многие планы станут легче выполнимы. А если какая топ-гильдия возьмется и как-то прокачает танкомонка раньше, чем сделаю это я, то на мои планы это не повлияет ни на грамм. Надо будет во время службы узнать подробнее о пристрастиях барона Таасдара в аспекте игровых классов. Может, все не так, как показалось на первый взгляд. И опять. В очередной за сегодня раз стоит мне о чем-то задуматься, как приходит сержант и мне все портит. Хорошо, что в этот раз он не стал орать и что-то приказывать, а просто собрал нас и начал рассказывать, что же нашей группе предстоит. Итак, что вам надо сделать? Прорыв бездны пройдет вон там. Ладонь сержанта указала на один из холмов метрах в 200 от нас. Это малый прорыв. Ничего такого, с чем бы ваша дружина не справилась. Говоря это, он не гордился собой и принадлежностью к дружине, не дулся от собственной крутизны и значимости. Он просто доносил до новичков информацию, спокойно и лаконично. Астролог сузил варианты того, кто появится в наш мир до 3 имен. Это Рандари, малый демон огня. В принципе, тут ваше испытание кончится. Он слишком силен для вас, им займутся другие. Вы, минуя испытания, сразу будете зачислены в дружину. Вздох облегчения среди новичков. Даже я немного расслабился после этой новости. Но, может, будет не Рандари, а Ларугон, малый демон шипов, или Куркарас, демон малой стаи. Вот с этими двумя ваше испытание будет продолжено. А теперь более подробно о том, что вам предстоит в случае, если из бездны вылезет один из этих двух. Внезапно над полем разнесся звук охотничьего рога. А может, это был и боевой рог. Я пока не сильно разбирался в звуковых командах, принятых у эльфов. Впрочем, как оказалось, это была не команда, а скорее просто передача информации. «Отставить!» Тут же прервал сам себя сержант и обернулся в сторону звука. И, судя по всему, он был очень раздражен. «Астролог точно узнал, кто идет к нам в гости!» Теперь стало понятно раздражение сержанта. Он тут распинается перед новенькими, даже рассказывает о том, что есть вероятность того, что мы вообще не будем участвовать в предстоящей заварушке и получим вход в дружину на халяву. А тут оказывается, что через 5 минут после того, что ему сказали, астролог умудряется все же дать точный ответ. Получается, все, что говорил сержант нам ранее, ничего не значимый набор слов. Впрочем, я был не сильно удивлен. Астрологи есть астрологи. Они могут говорить, что что-то узнают через год и внезапно дать вам ответ через минуту. А может быть наоборот, заверяя, что все узнают за час и через 10 лет будут оправдываться звездами о том, что ну никак не получается. Судя по озвученному сигналу, в разрыв войдет Куркарас. Я с ним не встречался ранее. А как вы могли бы с ним встретиться раньше? Недоумевающе воскликнул один из новичков за моей спиной. Хм, не ожидавший, что его так нагло кто-то прервет, сержант закашлялся. Капрал Тьюк, если данный рекрут выживет в испытании, напомните мне о том, что его следует наказать». «Так точно, господин сержант». «В дружине старших по званию не перебивают». Озвучив этот такой безликий его душе факт, сержант немного расслабился. «Но так как вы пока не зачислены на службу и являетесь гражданскими лицами, то отвечу на этот вопрос. Тварь бездны убить нельзя. Ее можно только изгнать из нашего мира, обратно туда, откуда она пришла. Тот же Куркарас в наше баронство за последний год навидывается уже в третий раз». Тут взгляд сержанта упирается в меня, и он продолжает. «Жрецы говорят, что настанет время, и такие, как он, кивок в мою сторону, научат нас, как убивать этих тварей. Убивать, а не изгонять. Но глядя на тех, кого называют детьми богов, я жрецам не очень верю». Судя по всему, это сказано не для остальных новобранцев, а лично для меня. Сержант как бы показывает, что мой статус дитя бога для него не значит ничего. Ну и отвлекся. Итак, Куркарас очень напоминает адскую гончую. 6 лап, чешуя вместо шерсти, морда как у крокодила, да и рост по 3 метра в холке и вес под 4 тонны. Хвост как у виверна, с мощным парализующим ядом. Уже на росте и весе данного босса мне стало дурно. Да он катком пройдет по нашей группе без каких-либо шансов на выживание с нашей стороны. Также не брезгуют магией как групповой, так и целевой. Впрочем, вам больше знать и не следует. Не успел я раскрыть рот, чтобы высказать все, что я думаю о столь подробном инструктаже, как сержант продолжил. Его возьмут на себя дружинники из вон того отряда. Следуя взглядом за рукой командира, увидел рейд-пати, если, конечно, можно назвать рейдовой пати группу НПС в 25 разумных. Среди них было 4 хила, 3 баффера и 2 танка, остальные были воинами. Стоп! А откуда 2 танка в латной броне? Высокие не носят полные латы. Пригляделся... Ух ты! Штанками были не эльфы, а представители подгорного племени. Если я правильно оценил телосложение и качество доспеха. Впрочем, торчащие даже через закрытое забрало кусочки бород разогнали сомнения. Ничего себе! Это получается, что у барона в дружине служат не только высокие. Впрочем, а почему я решил, что должны служить у него только эльфы? Это же нигде не запрещалось принимать на службу иные расы. Это просто у меня в голове было, что в войске эльфийского барона должны быть только высокие эльфы. Наличие дварфов, наоборот, очень логично. Ведь из дварфов получаются одни из лучших танков в мире трона. Любопытно. Небесный трон гораздо глубже и правдоподобнее, чем я думал. Но вот то, что я считал, что буду чуть ли не единственным танком в Танару, это теперь придется пересмотреть. Дворфы сейчас союзники высоким, а значит, что игроки, отыгрывающие дворфов танков, спокойно могут присоединиться к группам игроков высоких для зачистки подземелий и прочих рейдов. Одна из моих иллюзий, основанная на моем ограниченном знании мира трона, только что приказала долго жить. Мельком также заметил, что уровень собранных НПС в эту группу составляет от 50 до 53. Так, с самим чудовищем понятно, двигаемся дальше. Не зря его называют демоном стаи, он приходит не один. С ним идет еще 13 псов бездны, каждый из них слабая копия своего господина. Ими также есть кому заняться. Ага. Это он, видимо, о собранных в пятерке 13 отрядах, что встали чуть поодаль от основной ударной группы. У вас иная задача. За стаей идет 3 щенков. По сути, для настоящего воина они угрозы не представляют. Они мелкие, вам по грудь от силы. Хвоста ядовитого еще не отрастили, чешуя еще с проплешинами и легко пробивается. Вот ими вы и займетесь. Их зовут Гос, Тос и Лос. Астрологи говорят, что через какую-то сотню лет они вырастут и сожрут Куркараса. Один из них займет его место, а 2 остальных создадут свои стаи. Но это будет потом. Сейчас они мелочь. Итак, каждая из ваших 3 атакует одного из щенков. Это и будет вашим испытанием. Подробнее, чем они опасны. Самая мощная атака фронтальная. Укус. Думаю, если кто-то из вас попадет под их челюсти, то как минимум половину жизни снимет даже у воина. Мага вообще убьет сразу. Но прежде чем укусить, щенок должен вас поймать лапами. То есть не попадетесь в захват и сбежите укуса. Следующая опасность – удары передних лап. Эти удары опасны по всему фронту перед щенком. На расстоянии длины передних лап, разумеется. Хвост, несмотря на то, что яда в нем еще нет, бьет он им как хорошим боевым хлыстом ваших уровней. То есть четверть жизни можно снять легко одним ударом. Я, глядев на строгим взглядом, продолжил. А что вы думали? Испытание будет формальным? Нет. Дружины попадают только лучшие. Но, заметив улыбку на моем лице, тут же вспомнил, что сам же оговорился, что была вероятность того, что для нашей группы испытание могло не состояться вообще. А следовательно, его полная пафоса речь о только лучших, что прошли тяжкое испытание, лишена всякого смысла. Хм, так вот, запомните. Вы реально можете погибнуть, но то, что вы выживете, шансов все же больше. Эти щенки для каждой из ваших пятерок по сути не опасны. Убить-то могут, но если вы будете действовать слаженно, не впадать в панику и не творить глупости, то выживете почти гарантированно. Тем более вам никто не приказывает убивать этих щенков. Ваша задача продержаться до того момента, как остальные убьют Каркараса. Я оглянулся и увидел, как разглаживаются лица новичков. Да, вначале сержант, конечно, перегнул палку. Надо было начать с того, что если не тупить, то выживем. А то сперва запугал. Даже мне, реально находящемуся в капсуле реального мира, и то немного не по себе стало, пока он рассказывал о щенках. Подробнее. Опа, а это было не все? Теперь о способностях щенков. И точно не все. В отличие от своего папаши, они не обладают большим набором спецприемов или магии. По сути, у каждого из них по одному спецприему. ТОС – самые слабые стройки, но его стихия – лед. Его аура замедляет стужей, сковывая ваши движения. Зато его удары в половину менее опасны, чем у его братьев. Лос – чистый боец, никакой магии, зато владеет сокрушающим прыжком. То есть может прыгнуть в настоящую перед ним цель, ударить своей грудью, закованной в чешую, и сбить с ног. Попадете под такой прыжок, и его вы не переживете. Ну и Гос. С ним все просто. Он плюется адским огнем. Разовое попадание вас не убьет, скорее всего, но боль будет невероятной. Так что я бы не советовал попадать под этот плевок, да, не советовал бы. Сержант метнул взгляд на дневное светило, оценил что-то и продолжил свой рассказ. Повторюсь о способностях щенков. Я пропустил повтор мимо ушей, но осталось не озвучено самое главное, а именно уровень этих щенков. Очень надеюсь, что не выше, чем на 3 от моего. Впрочем, не верить сержанту баронской дружины в том, что нам по силам продержаться против этих малюток, у меня не было никаких оснований. Тем более, за каждой из наших пятерок закреплено по капралу, и мне кажется, что случись что-то критическое, они нам помогут. Не просто так же они сидят тут рядом. Так, все, повторов больше не будет. Поняли, значит поняли. Не поняли, значит погибнете и не место вам в дружине. Теперь конкретнее о ваших действиях, новички. Вас 3 группы и щенков 3. Каждая ваша группа будет занята одним из монстров. Капралы, разделите пятерки. Пришлось встать с мягкой травы и следовать за Тьюком. В итоге получился треугольник, в каждом из углов которого сидела по одной из пятерок со своим капралом. Сержант же остался сидеть на месте и сейчас находился в центре воображаемого треугольника. Координировать действия между группами запрещено. Та группа, что изгонит обратно в бездну своего щенка первой, там может взять на себя командование остальными пятерками. Тут его лицо озарила такая улыбка, такая, что стало ясно. То, что мы изгоним хоть одного из мини-псов, он не верит ни на грамм. Сейчас я кину жребий и выберу, какой из щенков, какой группе достанется. И опять его взор упирается в меня. И он прерывается, немного задумавшись. Хм, Тоттенхат, чуть о тебе не забыл. Интендант был очень рад, что ты решил вступить в дружину. Говорил, что из тебя выйдет толк. Да и мне хочется посмотреть на боевого монаха в деле. Если хочешь, то можешь для своей группы выбрать щенка. Хочу. Я не сомневался ни секунды. Работает уважение. Работает.